Мысль поступить на советскую службу просто не приходила мне в голову. Надо уезжать, а не устраиваться. Я чувствовал себя как шофер автомобиля, который задержан на полном ходу перед заставой. Мотор гудит, но шлагбаум все не открывают. Наступает минута, когда надо выключить мотор, выйти и сесть на дороге. Как долго еще? Я весь был полон инерции движения, мысли о доме и нетерпеливого ожидания. Того, что меня просто-напросто не пустят домой, я не мог себе представить. Если бы кто-нибудь сказал мне об этом, я бы рассмеялся, как шутки. Я мыслил категориями европейского права, стоя на пороге джунглей. Мои друзья, с которыми я приехал из Лодзи, не имели моего палестинского сертификата и визы. Поэтому они в конце октября решили ехать в Вильну, которая как раз в те дни передавалась Красной армией Литве. Это им удалось, и в конце концов они получили возможность из Литвы выехать в Европу. Один из них добрался до Нью-Йорка, другой — до Бразилии, третий — до Австралии. Попал и я в Палестину, но дорога моя продолжалась 7 лет. В то время еще сытый и в условиях сравнительно нормального быта я испытал самое острое чувство одиночества, оторванности и нелепости своего положения. Наступил момент, когда пребывание во Львове стало невыносимо. На второй день после плебисцита я погрузился в поезд и уехал в Пинск, город моего детства. Город, который не в первый раз среди моих странствий служил мне станцией отдыха и убежищем от бед. Город моей матери. Но прежде пересадка в Ровно, пересадка в Лунинце. В Ровно кончилась Украина с белым хлебом и сахаром. Отсюда на север беднее становится ландшафт. Белорусские туманы, озера, унылые равнины, мокрые перелески, глухие станции со штабелями дров. В Ровно на вокзале поразило меня неправдоподобное сборище оборванцев. Таких людей я еще не видел в Польше. Толпа юнцов в невероятных лохмотьях, в опорках и рубище, босая и раздетая, в женских кофтах и фантастическом тряпье, навернутом на шею. Не я один смотрел с удивлением на эту толпу. Из какой трущобы они явились? Оказалось, что это были ленинградцы, призывники столицы, свежемобилизованные и едущие отбывать военную службу. На весь эшелон не было ни одной пары целых штанов. Точно дверь приоткрывалась в другой мир, и всем окружающим стало немного не по себе. На вокзале в Лунинце, размалеванном лозунгами, обвешанном алыми полотнищами, начиналась советская Беларусь. Вокзалы в этой стороне выглядят торжественно-монументально, как настоящие государственные учреждения со всем великолепием построек времен царя Николая. буфеты с пальмами в катках, тяжелые двери, высокие окна и порталы, внушительный контраст с жалким деревянным домиком и булыжным мостовым за ними. Крестьяне в лаптях и анучах с холщовыми сумами, евреи не такие, как в Галиции или в Конгрессовке, а особые. Это литваки, пинские евреи, приземистые краснолицые, со здоровыми и грубыми чертами, с круглыми головами, маленькими живыми глазками. Порода, милая моему сердцу, и которую, кажется, можно узнать на другом конце света. Столица Пинских болот превратилась в советский город. Переход дался ей легче, чем Львову, по той причине, что не было языковых трудностей. Полесье всегда говорила по-русски. Это язык деревни, и каждый еврей им владел. Зато никто не знал нового государственного белорусского языка, ни горожане, ни деревенские. Еврейские школьники, которые до сих пор путали только польский с русским, теперь путали уже три славянских языка и окончательно были сбиты с толку. Пинск шумел и гудел, как оркестр, настраивающий инструменты перед выходом дирижера. Дирижер уже прибыл, но никто не знал, какая будет музыка. Город был полон энтузиастов, которые еще вчера были нелегальные. Испуганных насмерть людей, беженцев, советских приезжих, притаившихся врагов и серых маленьких обывателей, которые не были ни врагами, ни друзьями и ждали, что будет. Этой роскоши я себе позволить не мог. По прибытии в Пинск я немедленно пошел в АВИР, отдел виз и регистрации иностранцев. Мне нетрудно было убедить безграмотного и добродушного паренька, который со мной там разговаривал, что я человек не местный и должен ехать в Палестину. Ясно было, что он ничего против этого не имеет, но у него не было инструкции выдавать визы. Надо было послать запрос в столицу Белоруссии, Минск. Увидев, с каким трудом изображает на бумаге буквы начальник областного АВИРа, я взял у него перо из рук и за него написал требуемый запрос. Не знаю, был ли он когда-либо послан в Минск. Думаю, что мой паренек просто отослал его на соседнюю улицу, в областное НКВД или советское гестапо, где сидели люди поумнее его. Петля на шее, невидимая петля, которую носит каждый житель советской страны, уже была наброшена на меня, и скоро я это почувствовал. С приходом советской власти старый доктор Марголин, пинский старожил, лишился пенсии, которую ему 8 лет аккуратно выплачивала Люблинская врачебная касса. Я приехал вовремя, чтобы заняться его материальными делами. В соцобесе начальником был другой Марголин. Худенький еврейский комсомолец, еще не освоившийся с внезапным переходом от подпольной работы к вершинам власти. Он испуганно и неловко отбивался от массы человеческого горя, ломившейся в двери его кабинета. Старые пенсионеры, инвалиды, вдовы, все, кого содержало польское государство, тучи осаждали его, и не было ни средств, ни формальных оснований помочь им. Ставок советской власти не хватало на кров и пищу, на молоко для беззубых ртов. Что-то явно не сходилось, не соответствовало. Мечты и действительность не совпадали. Старики плакали, а мальчик в косоворотке с кадыком и выпуклыми глазами смотрел на них со смущенным и жалким видом. Два Марголина поговорили о третьем. Выяснилось, что по советскому закону врач, прослуживший по найму 25 лет, имеет право в случае инвалидности на пенсию в размере половины последнего служебного оклада. Трудность же заключалась в том, что старый врач Марголин, понятно, не мог предоставить удостоверение с мест своих служб, которые начались еще в конце прошлого столетия. Кто же мог ему удостоверить службу во время холерной эпидемии на Волге в 1897 году? Даже служба в Пинской больнице, о которой знал и сам начальник соцобеса, приходивший ребенком на прием к этому же доктору Марголину, не могла быть удостоверена за отсутствием архивов и самой больницы, сгоревшей несколько лет тому назад. Соцобес без справок ничего платить не мог. «Ничего?» — спросил растерянно один Марголин. «Ничего?» — вздохнул другой Марголин. Оставалось еще пособие для бедных, которое выдавал горком в размере 20 рублей в месяц. Цена 10 литров молока. Я оглянулся на очередь из больных, увечных, подвязанных стариков с палочками, слепых старух, явно засидевшихся на свете, и благословил судьбу, которая вовремя занесла меня в Пинск, чтобы выручить моего старого отца в частном порядке. Для него коммунистический переворот оказался довольно невыгодным делом. И снова, как на Ровнинском вокзале, пахнуло ледяным ветром в приоткрытую дверь. Время шло, а ответ из Минска все не приходил. Мы очень мило разговаривали с начальником АВИРа. И, наконец, он мне сказал, что нет никакой формальной возможности поставить советскую выездную визу на мой польский паспорт. Польского государства мы не признаем, и значит, не можем визировать польских документов. Вот другое дело, если вы примете советское гражданство. Как советский гражданин будете иметь тогда право просить ехать за границу? Я спросил, если через неделю я вернусь к вам с советским паспортом, вы мне сможете его обменять на заграничный? «Ну, нет», — сказал начальник АВИРа. «Этим делом я не занимаюсь. Но можно будет тогда написать в Минск и запросить насчет вас». Тут я понял, что дело плохо. Я бросил Пинск и помчался на румынскую границу, в уже известный мне снятин. Начинался декабрь. Проезжая Львов, я был настолько осторожен, что взял у одного из знакомых опротестованный вексель снятинского купца и удостоверение на фирменном бланке, что я делегируюсь для переговоров о регуляции долга. В 10 часов вечера львовский поезд прибыл в Снятин, и десятка-два приехавших пассажиров сразу были взяты под стражу и отправлены в вокзальную милицию. 3 месяца прошли недаром, и больше не разрешалось приближаться к границе без важных оснований. Все приехавшие были заперты до утра, а утром их отправили со львовским поездом обратно. Я был единственный, кто удовлетворительно объяснил причину своего приезда и получил разрешение ехать в город. Была глухая ночь, когда бричка тронулась с вокзала. До города было 3 километра. На полпути нас остановил пост, и я снова должен был предъявить документы. «Спички есть, товарищ?» — спросил красноармеец. Спичек не было ни у меня, ни у него. В полной темноте красноармеец удовлетворился тем, что пощупал мое удостоверение личности и скомандовал извозчику: «Трогай давай!» В спящем снятине я с трудом достучался в окно корчмы. Хозяин помнил меня еще с сентября и встретил как старого друга. Через несколько минут я спал под огромной периной в единственной комнате для гостей. 3 дня оставался в обезлюдевшем пустом снятине. Разъехались беженцы, пропали поляки, и куда-то исчезла моя хозяйка-полька сентября. Железным гребнем прочесали население пограничного городка. В том доме, где мы слушали радио 3 месяца тому назад, хозяин, бывший купец, занимался фабрикацией колбасы. Переходить границу мне категорически отсоветовали. На днях поймали сына местного сапожника, бывшего комсомольца, при переходе границы. И неизвестно, куда он делся. Пропал таинственным образом. Через границу и кошка не пройдет. Таинственные пропажи людей заметно нервировали снятинских евреев, привыкших даже в тюрьме всегда иметь точный адрес своего человека. Люди, исчезая, не оставляли никаких следов, не писали даже писем. Очень странно. А русские люди, когда их расспрашивали, только смеялись и отвечали пословицей: «Много будешь знать, скоро состаришься». Румынская граница оказалась непроницаема, но оставалась еще литовская на севере. Я укорял себя, что сразу туда не поехал. Сколько времени было потеряно. Снова Львов. Я как будто попал на шумный перекресток, в смешанную толпу из потерявших почву под ногами и отчаянно метавшихся людей, из валютчиков, комбинаторов и просто людей, продававших часы и последние вещи, из новых бюрократов, перекрасившихся карьеристов и советских служащих. Многие мои знакомые уже вполне приспособились как инженеры, руководители предприятий, кое-кто успел по командировке съездить в Москву и Киев –